Вайлет, откуда ты это знаешь? А я и не знаю. Это всего лишь одна из легенд моего народа. И что же еще есть в этих ваших легендах? Этот город видел столько зла и черной магии, что буквально пропитался ими. Загвандум десятки раз брали приступом, его сжигали и сравнивали с землей, но каждый раз, не проходило и пары веков, как он вновь вырастал. Есть еще одна легенда, она гласит, что истинный Загвандум, навеки скрыт от глаз, что он неуничтожим и несокрушим и только истинным его правителем, он может открыться. Только не спрашивай, что это значит. Ну что, спускаемся и активируем артефакт ректора. Как по-вашему, пора приглашать сюда искателей и магов. Серж, давай не будем торопиться, день-два особой роли не сыграют. Зато мы сможем составить примерный план города, отсюда прекрасный вид. Наметим наиболее перспективные места для поисков. По законам гильдии, нашедшему, первооткрывателю, дается право на исследование того объекта, который он выберет. Маги придерживаются того же правила. Этот город, теперь, на многие годы, да что там годы, десятилетия, станет местом базирования всей гильдии, да и маги сюда переселятся в огромном количестве. А это значит, что Вайлет совершенно права, очень скоро город начнет оживать, ведь и магам и искателям надо что-то есть, где-то спать и отдыхать, покупать и продавать свои находки, ремонтировать снаряжение и закупать новые. Серж, ты даже не можешь себе представить, какой объем работы нам всем предстоит. Через год, гильдия искателей, станет одной из самых многочисленных в империи. А ведь есть еще и император, он не сможет допустить, чтобы все это прошло мимо него, значит будут тут и королевские и имперские солдаты, чиновники и еще тысячи людей. Ты сделал империи ценнейший подарок, но и подарил ей огромную головную боль на многие и многие годы. Если честно, то я уже жалею, что связался со всем этим. Теперь и лесное княжество заявит свои права на этот город, и народ Вайлет. Даже ты, если раскроешься, как де-юре независимый барон, можешь претендовать на немаленькую его часть. Алкил, ты меня пугаешь. Я и сам в ужасе трясусь. Засмеялся искатель. В общем, друг мой, благодаря тебе, все мы теперь очень и очень состоятельные люди, да при этом еще и имеющие право на первоочередной выкуп любых находок на территории этого города. С империей мы, конечно, не пободаемся, а вот с той же академией, вполне. Правда, у тебя с ней есть определенные договоренности, но это ведь у тебя, а не у нас. Короче, этой своей находкой, ты, а вместе с тобой и мы, подложили очень большую харашу очень и очень многим, в том числе древним и знатным родам, поколениями наживающихся на продаже артефактов. Так что, нам стоит пару дней повременить и с открытием портала в Академию не спешить. Все сливки мы, конечно же, не соберем, но наиболее перспективные районы вполне можем наметить. Остальные все с этим согласны. Общий одобрительный гул стал мне ответом. Ну а чего тогда застыли? Вперед, вас ждут великие дела. К чести молодых магов, они не уподобились банде пионеров и не ломанулись с холма на перегонки. Аккуратно, со всеми предосторожностями, с разведкой и контролируя все подступы мы пошли к городу. Честь первой зайти в развалины Загвандума, выпала Вайлет. Она отстояла эту возможность в противостоянии с Алкилом и Завром, так что, мы остановились за первыми же развалинами, а девушка пошла вперед. Я внимательно за ней наблюдал, как, впрочем, и все остальные. Она осторожно кралась среди развалин зданий, стараясь ступать так тихо, словно пробралась в чужой дом, где намерена поживиться. Собственно говоря, так оно и было на самом деле, вот только дом этот лежат в развалинах уже много-много лет, и время почти сравняло его с землей. Внезапно Вайлет замерла. Я попытался понять, в чем дело, а эльфы переместились чуть поближе к подруге. Ага, ясно, Нагатана увидела впереди какую-то фигуру, похожую на человеческую. Увидали ее и все остальные. Существо также не двигалось, оно стояло и смотрело на Вайлет в упор, как мне кажется, неподвижными, мертвыми глазами. Холодок пробежал у меня по спине, и я потянул из ножен шпагу. Но тут вся диспозиция резко изменилась. Кажется, что прямо из ниоткуда, рядом с Вайлет появилась еще одна фигура. Я выругался сквозь зубы. Раонилия, ей-то что там надо? Прошло несколько минут, прежде чем девушки решились сделать еще несколько шагов. Фигура странного существа не пошевелилась. Раонилия, сделав предупреждающий жест, осторожно продвинулась ближе. Никакой реакции. Неожиданно я понял, в чем тут дело. Перед девушками статуя. Поняла это и Раонилия. Она тихонько рассмеялась и подбежала к скульптуре вплотную, чтобы хорошенько рассмотреть ее. Статуя, изваянная из серого гладкого камня, много лет подвергалась воздействию дождя и ветра. Она должна была рассыпаться в прах столетия назад и все же еще держалась. Изображение женской фигуры с нарушенными пропорциями, вытянутыми ушами, похожими на эльфийские, но более грубой формы, слишком пышными бедрами, огромными свисающими грудями, грубым лицом, тем не менее, обладала странной притягательностью. Пустые глаза, лишенные зрачков, следили не за кем в отдельности, и сразу за всеми. Из пупка каменной женщины рос живой цветок. Видать, что-то в этом показалось Раонилии странным. Она долго разглядывала статую, пытаясь понять, почему она вызывает у нее интерес. К этому времени мы уже все были рядом, тоже с интересом разглядывая статую. Разглядывая это произведение искусства, давно исчезнувшего мастера, я никак не мог отделаться от чувства, что помимо интереса эта статуя вызывает во мне какое-то иное чувство, граничащее со страхом. И вдруг осознал, живой цветок был здесь совершенно неуместен. Это был речной цветок, лотос или лилия, я в гербариях не знаток, странной тигровой окраски. На ум пришло необычное сравнение, цветок-хищник. Почему он вырос из статуи? Что питает его? Вайлет, будто бы услышав мои мысли, осторожно приложила ухо к груди статуи. Невероятно. Там, прямо в статуе, бьет родник. Я его слышу. Но это ведь невозможно. Камень давно бы разрушился. Это место буквально пропитано магией. Ответил ей Завр, не добрый, не злой, просто магией. Каждая статуя, каждый дом, каждый камень этого города пропитан магией. Это один огромный артефакт. Так, Завр, прекрати пугать наших девушек. До захода солнца у нас есть еще пара часов. Я думаю, нам лучше разделиться. Алкил, ты с Агнес, Завр, ты с Вайлет, Раониль с сестрой. Я пока прогуляюсь в одиночку. Далеко не отходить, бдительности не терять. Когда солнце коснется горизонта, встречаемся возле этой статуи. Посмотрим, что мы сможем к этому времени узнать и примем решение, уже исходя из фактов, а не эмоций. Или работаем сами, или срочно связываемся с ректором и гильдией. Когда все собрались вновь, то спрашивать о чем-то никакой необходимости уже не было. Да и порядком раздувшиеся сумки, говорят о том же самом, молодежь добралась до Клондайка и ни с кем делиться просто так не хочет. Для меня эти два часа тоже прошли совсем не впустую, и если бы не моя сумка путешественника, то я бы уже был погребен под кучей всякого разного. Хотя я, по старой своей привычке, брал только оружие, заинтересовавшую меня броню, драгоценные камни и произведения ювелирного искусства. Благо, что в мою сумку, наверное, даже и железнодорожный вагон влезет. Я как раз сидел и разглядывал одну из своих находок, когда ко мне подвалила делегация. Ну кто бы сомневался, как всегда вездесущий Алкил, как ни странно, Раонилия М. само собой Вайлет. Серж, мы решили воспользоваться твоим любезным предложением и немного перенести встречу с многоуважаемым ректором магической академии, его преподавателями и легионом искателей гильдии. Даже того малого времени, что ты нам выделил, хватило, чтобы найти такое. Алкил, ну решили и решили, а от меня-то вы что хотите? Мы должны знать, сколько у нас времени. Могу вам дать 2 дня. На большее можете не рассчитывать, я и так сильно тут подзадержался. Только, во время своих поисков, Не забывайте об осторожности. Ну это само собой. Значит 2 дня. Ну что же, это несколько больше, чем мы рассчитывали, но меньше, чем мы мечтали. Господ позволь откланяться, время идет. Не успел я опомниться и обратить внимание студентов, что лагерь еще не разбит, ужин не приготовлен, как говорить уже было ни с кем, все буквально испарились. Делать нечего, вздохнув, я принялся за рутинные обязанности. Разбил палатку, приготовил легкий ужин и попытался лечь спать, но проворочавшись пару часов, понял, что уже не засну. Сидеть в одиночестве и пялиться в огонь, тоже никакого удовольствия, поэтому вытащив из сумки пару магических факелов, направился к облюбованному чуть раньше зданию. Пожалуй, это здание можно было бы назвать дворцом, если бы не состояние, в котором он пребывал. Иначе, как жалким его назвать просто невозможно. Часть фасада со стрельчатыми, когда-то, окнами и ажурными арками казалось, готова была рухнуть от малейшего ветерка. Несколько пролетов лестницы из сверкающего белого камня с серебряными прожилками устремлялись в никуда. От окончательного падения их удерживала только громадная, опасно накренившаяся колонна. От центральной части здания осталась лишь часть первого этажа, и то, чудом сохранившаяся. Приблизившись к полуразрушенному зданию, я сперва обошел его вокруг, внимательно осматривая. Чтобы хоть немного удостовериться в прочности стены, я уперся в нее спиной и сделал усилие, как будто собирался сдвинуть ее с места. Понимаю, глупо конечно, но мне почему-то это показалось необходимым, по крайней мере, хоть немного, но я себя успокоил, ведь, ни один из камней даже не шелохнулся, все они прочно лежали там, где и были все это время. Немного помявшись, я все же шагнул под полуобвалившийся свод. Здесь царил полумрак, свет давали несколько ажурных колонн, разбросанных по всему первому этажу и светившихся теплым, бледно-зеленым светом. Мне даже не пришлось снова доставать магические факелы, света вполне хватало. Зал, куда я попал, с трудом пробравшись между остатками колоннады из драгоценного бледно-зеленого камня, больше всего напомнил мне лавку какого-нибудь старьевщика. Там точно так же, в беспорядке, громоздились предметы мебели, картины, статуи и прочие вещи. Пахло древней слежавшейся пылью и затхлостью, которая неизбежно появляется в любом помещении, если там долгое время не открывать окна. Столик с массивной мозаичной крышкой и хлипкими ножками в виде змей, резная деревянная рама, изображающая множество крохотных птичек, усевшихся на виноградной лозе и клюющих ягоды, какое-то кресло с резной спинкой, торчащее из кучи пыли, все еще сохранивший вид целой кучи то ли ковров, то ли ткани. Конечно, все это может быть и невероятно ценные вещи, вот только мне они без надобности, хотя кое-что, потом, и можно будет прихватить. Я направился в другую сторону, где в полумраке виднелся проход, ведущий во внутренние помещения. Не успев сделать и 10 шагов по проходу, я оказался в еще большем зале, почти под самый потолок, заваленным обломками верхних этажей. Разочарованный, я уже собрался идти назад, когда мой взгляд наткнулся на целую россыпь легких цилиндриков. Я поднял один из них, на вид свинцовые, покрытые какими-то знаками, и чем-то смутно знакомые. Ну, конечно, тубусы, самые обыкновенные тубусы, в которых хранятся какие-то свитки, скорее всего из местной библиотеки. Первым моим порывом было открыть тубус и посмотреть, что там находится. Неимоверным усилием воли я сдержался, прекрасно зная, как воздух может повлиять на древние манускрипты. Лучше всего будет доверить эту работу профессионалу, тем более, что один такой знакомец у меня тут уже есть. Надеюсь, что архивариус магической академии умеет обращаться с древними рукописями. Достаточно быстро я собрал все обнаруженные тубусы в свою сумку и начал раздумывать, как бы мне разобрать завал в самом зале. Ведь если я нашел, почитай на самом входе, 30 этих контейнеров, то сколько же их должно быть в зале? Если честно, то перелопатить пару тонн камня мне совсем не улыбается, а ведь его еще придется куда-то и уносить. Даже мелькнула мысль собрать здесь всех магов, вместе с искателем, но, к сожалению, пришлось от этой мысли отказаться. Все сам. К счастью, один из болотных камней мне все же вернули, так что, соорудить бездонную трясину в паре метров от входа в зал, мне особого труда не составило. И работа закипела. Если честно, то мне в очередной раз дико повезло. То, что я принял за обвалившееся перекрытие и верхние этажи, оказалось всего лишь сводом высоченного зала, а гора строительного мусора, на первый взгляд, достигающая потолка, оказалась тонким слоем на чем-то напоминающем пирамиду, размещенную в центре зала. И все равно, провозился я почти до самого утра, вымотался как негр на плантации за то, когда в оконные проемы упали первые лучи солнца, я уже стал обладателем полутора сотен тубусов, пары десятков фолиантов и уже знакомый, по вампирскому убежищу, посудины, с какой-то густой, темно-бардовой жидкостью, изготовленной из цельного кристалла. А помимо этого, 10-метровой, 4-гранной пирамиды, усеянной небольшими нишами, в каждой из которой находится какая-то безделушка, тубус или небольшой ларец. Все это больше всего похоже даже не на библиотеку, а на хранилище музея. Весь день, до самого вечера я потратил на то, чтобы освободить пирамиду от ее содержимого, но и после этого, остался совершенно уверенным, что я не извлек из нее и десятой части того, что в ней скрыто. Осталось только найти способ, как проникнуть внутрь этой пирамиды, или раскрыть ее. Что-то мне подсказывает, что все эти ниши содержали лишь мелочь, единственное предназначение которой отвлечь внимание потенциального грабителя от поистине ценного имущества. К сожалению, разгадать тайну этого сооружения, слету, у меня не получилось. Может быть потому, что я не спал уже больше суток, может быть потому, что я не там искал разгадку, а может быть потому, что никакой загадки и нет. Но для себя я уже решил, если будет такая возможность, то к этому зданию я никого не подпущу. Может быть я, конечно, и тяну пустышку, но это мой выбор. К вечеру, чуть живой от усталости, я приплелся в разбитый мною лагерь, где меня уже дожидались все остальные. Эх, молодежь, не умеете вы еще прятать свои эмоции. Даже четко различимое чувство вины не скрывает ваших радости и восторга. Надеюсь, хоть ужин вы приготовить догадались. Серж, ты нас извини, просто такой шанс выпадает раз в жизни. Вон, даже я старый пень, и то увлекся и позабыл об элементарных правилах. А ужин готов, Агнес постаралась. Кстати, а где ты весь день был? Алкил, ты что, считаешь, что меня не может захватить золотая лихорадка? Серж, ты заболел, тебе плохо. Подорвалась с места Раонилия. Нет, девочка, я не заболел. Просто, так у меня на родине называют неудержимую тягу к обогащению. Когда человек, или другой разумный, настолько поглощен поиском золота, ну или чего-то равноценного, что позволит ему обогатиться, что забывает обо всем, говорят, что он заболел золотой лихорадкой. А что это вы-то так рано сегодня закончили? Устали. Так сумки уже полны. Я вот уже на полном серьезе раздумываю, а не прикупить ли мне какое герцогство, ну графство, на крайний случай. А что, стану благородным, женюсь, детишек заведу, буду им по вечерам, у камина, в родовом замке, рассказывать о наших приключениях. Что, настолько все серьезно? Более чем. Серж, мы тут поговорили и решили, что тянуть больше нет смысла. Больше чем можешь не унесешь, а чтобы исследовать весь город, нам и ста жизней будет мало. Надо открывать портал. Ты как, согласен? Да согласен я, Алкил, согласен. Завр, вот артефакт, вы лучше меня знаете, что с ним делать. Действуйте. Хотя, я бы не торопился. Лучше всего это сделать с утра, а то нам и отдохнуть по-человечески не дадут, вопросами, да советами достанут. А я что-то устал сегодня, мне бы отдохнуть спокойно, выспаться. Не знаю, что послужило причиной веселого дружного смеха, то ли мой жалостливый вид, то ли неприкрытое разочарование от ожидания десятков, если не сотен, людей, которые тут должны появиться на ночь глядя. В любом случае, отсмеявшись, маги меня заверили, что сегодня ночью мне выспаться дадут и никто мой сон не потревожит. 12 глава. Слова Алкила о нашествии в город оказались пророческими. А ведь поначалу ничего не предвещало подобного. Как мы и собирались, утром, хорошенько отдохнув, маги открыли портал в академию. Сразу же в него проскользнули искатель с наганатой, после чего окно портала еще немного померцало и погасло. Только через 3 часа портал раскрылся вновь, но только для того, чтобы пропустить к нам Алкила и Вайлет. Вид у них был немного ошеломленный и растерянный, а у искателя еще и злой. Как оказалось, в академии нас уже успели похоронить. Собранная для экспедиции в открытый нами город, команда еще больше недели назад была распущена, и теперь ректору необходимо время, чтобы собрать всех вновь. То же самое произошло и в гильдии искателей. Но там нас не только успели похоронить, но и Алкила, как погибшего, вывели из состава совета и, насколько я понял, возвращать ему его место никто не собирается, а занявший его место, чуть ли не потрепал искателя по щеке, типа такие мальчики нужны Германии, и заявил, что гильдия рассмотрит вопросы о его поощрении. В общем, король умер. Да здравствует король. Еще ведь и отчет потребовал, что, где, как. Ну, Алкил и выдал, что, мол, находка всецело принадлежит мне и нашедшим город магам, ну и ему, а так как нашел он ее уже после своей смерти и исключения из списков гильдии, то он никому ничего не должен, а если гильдия в чем-то нуждается, то может в полном составе направиться в Великую Пущу и поискать там место приложения своих сил и мозгов. На мой уточняющий вопрос, стоит ли нам ждать искателей, Алкил ответил, что гильдия сильно поторопилась, а особенно поторопились его недоброжелатели из совета гильдии, похоронив его и исключив из состава гильдии. У меня с академией договор, а искателей в этом учебном заведении и своих хватает, пусть не таких опытных, а в основном молодых и почти ничего не знающих, и не умеющих, зато упорных и очень хорошо образованных. Так что, делиться с гильдией академия не станет. Ректор только обрадуется, что такая орава нахлебников соскочила с хвоста. От короля и императора ректор, конечно же, не отделается, а вот искателям уже ничего не светит. А потом, немного подумав, злорадно добавил: похоже, что в гильдии грядут большие перемены. Искатели никогда и ни за что не простят совету, что у них из рук уплыли такие сокровища. Тем более, что кое с кем Алкил успел перекинуться парой слов и даже продемонстрировать кое-какие свои трофеи, причем не из самых ценных. А через 2 часа портал вновь заработал. Вот только первые прошедшие через него гости мне совсем не понравились. Проскользнувшие через зеркало портала 10 гибких фигур сходу попытались подмять все под себя. С первых же мгновений какой-то мужичек, обвешанный оружием и какими-то побрякушками, как путана из дешевого трактира, начал наводить свои порядки, постоянно гоняя и шпыняя моих магов. Даже эльфы морщились, но выполняли приказы этого елки новогодней. Даже перешедшие к нам, сразу после этого десятка, 5 магов, терпела все эти выкрутасы, лишь злобно поглядывая на распоряжающихся тут солдат. Терпел и я, хотя и полностью игнорировал все их приказы и распоряжения. Игнорировал ровно до тех пор, пока какой-то вояка не ввалился в палатку, где я как раз отдыхал, и не попытался с помощью своих задних конечностей объяснить мне мои обязанности. А ведь я только-только задремал. Злобное рычание, звук падения тяжелого тела, сопровождающийся визгом, заставили всех присутствующих на нашей поляне замереть. Если непонятный вояка успел меня, дремлющего, один раз пнуть, то вот 2-й раз он это попытался сделать зря, тем более, что я уже был на ногах. Уйдя в сторону, я с разворота врезал по колену опорной ноги солдата. Хруст переломленной кости прозвучал для меня, как трель соловья. Сразу даже как-то немного полегчало на душе. А через секунду солдатик уже вылетал из палатки, забавно подвывая и махая в воздухе руками, и откуда только взялось столько силы в рука, вот так вот, походя вышвырнуть здоровенного мужика. Мое появление, вслед за летчиком, произвело эффект разорвавшейся бомбы, ну мне так хочется думать. По крайней мере, все солдаты моментально собрались возле своего командира, который пытался о чем-то спрашивать пострадавшего. Мои студенты тоже не остались сидеть без дела, они моментально оккупировали самые удобные зрительские места, злорадно улыбаясь и о чем-то весело переговариваясь. Только маги Академии застыли в растерянности. Немедленно, оружие на землю, встать на колени и руки за спину. Веселое улюлюканье моих студентов-магов стало ответом на это заявление самого главного, а может и самого наглого солдафона. «Ты часом не перегрелся, на солнышке-то, убогий. Может тебя полечить, Вайлет, девочка, не в службу, а в дружбу, сорви какую-нибудь хворостину, тут один бычок в стойло идти не хочет». Ответом мне стал шорох вынимаемых из ножен мечей и пара прилетевших мелких фаерболов, которые стекли по моей куртке, и счастливые взвизги всей женской части нашего небольшого отряда. «Чужак, ты правда считаешь, что сможешь справиться с десятком императорских теней? А где ты тут десяток видишь, убогий? Я вот, например, вижу девятерых перепуганных мальчиков. Агнес, а что видишь ты? Серж, я кроме десятка трупов, ничего не вижу. Серж, постарайся, пожалуйста, никого не убивать, я думаю без рук и без ног эти, ну пусть будут, люди, проживут, а вот без головы, я очень сомневаюсь». Кинул свои 5 копеек Алкил. «Ага, постарается он, как же, вспомни, мы его все вместе просили, чтобы он хоть одного из Таттенхоперов в живых оставил, а что получилось? Последнего он вообще четвертовал, а потом еще в наглую заявил, что так и было. Вайлет, не наговаривай на Сержа, одного-то он тебе почти целого на блюдечке преподнес, а в том, что у этого урукхта еле дыра в груди, куда моя голова пролезет, он не виноват. Это мы сами виноваты, наговорили, какие они живучие и неуязвимые. Забыла, как он потом плевался и ругался, дескать только зря шпагу доставал, надо было с ним на кулачках сойтись, все хоть какое-то развлечение. Серж, если вас не затруднит, вон у того, нет-нет, не у этого, а у которого плащ синий, у него очень интересный лечебный артефакт, вы, когда его убивать будете, не повредите его случайно, я с удовольствием его исследую. Вот уж не знал и даже не предполагал, что у эльфов есть чувство юмора, ведь за все время нашего путешествия, ни от брата, ни от сестры, я не то что шутки или смеха не слышал, даже улыбки ни разу не наблюдал. Всегда такие серьезные, уравновешенные, ни грамма эмоций, а тут на тебе, такое, да еще и с самым серьезным видом. В общем, не ожидал, не ожидал. Не знаю, что подействовало на этих теней, но свой пыл они поумерили и, вроде как, даже начали поглядывать на меня с некоторым опасением. Хотя и видно, что словам студентов они не очень-то и верят. Но тут встрепенулись маги. О чем-то тихо переговорив между собой, они пришли к решению и меня окликнул тот, что постарше. «Господин Серж, это правда». «Что?» «Ну, то, что говорят наши студенты о демоне смерти, вам правда удалось его убить. А что в этом такого?» «Но все летописи однозначно говорят, что это в принципе невозможно. Если честно, то я не знаю, что там написано в ваших летописях, но парочку мы тут уже приголубили и особых затруднений при этом не испытали. А что, где я соврал? Убили, убили. Двоих, двоих. А насчет затруднений, так мы же все живы, здоровы. Так о каких тогда затруднениях можно говорить? Надеюсь, вы позаботились об останках. Мы, то есть Академия, с удовольствием приобрела бы у вас одного, а можно и двух. Нет, господа маги, в очередь, в очередь. Мне уже поступило несколько очень заманчивых предложений. Тут и гильдия искателей, и лесное княжество, и нагатаны, Да и сам я подумывал сделать из одного чучела, да поставить его в своем замке. Так что, вполне возможно, что одного, того что поменьше, я выставлю на аукцион, а может и просто подарю, кому-нибудь. Академия предпочла бы аукцион, а еще лучше без него. Ладно, там видно будет. Может быть, я еще схожу, поохочусь. Ну, чтобы никому обидно не было. Тут уже, как говорится, Остапа понесло. Зато и эффект был ошеломляющий. На солдатиков императора стало страшно, страшно смешно смотреть. Бравые вояки как-то моментально сдулись и в срочном порядке начали прятать свое оружие, мол, ошибочка вышла, мы тут просто прогуливались неподалеку и ничего такого не думали. Только их командир еще пытался что-то вякать. Все артефакты и неизвестные, а также легендарные существа, найденные, убитые или отловленные на территории империи, должны быть оценены специальной оценочной палатой, и у империи есть первоочередное право на их выкуп. «Слышь, вояка, ты уверен, ты все точно сказал, ничего не напутал?» «Нет, не напутал и сказал все точно, вон как маги и мои студиозы сдулись, даже не перешептываются и не смеются уже». Да и тень, заметив их реакцию, заметно приободрился. «Нет, ничего не путаю и все точно. Вот и прекрасно. Забирайте своего подранка, собирай своих архаровцев и спрячьтесь где-нибудь, чтоб вас видно не было. Нужны будете, мы вас позовем». И, видя всеобщее недоумение, добавил: «Территория вашей империи закончилась в неделе пути отсюда на восход. Здесь великая пуща. Так что, вы тут никто и звать вас никак. Хотите поспорить, милости прошу. Я убью вас не больно, чик и все». И как бы в подтверждение своих слов, слегка махнул зажатой в руке шпагой. Легкое сопротивление показало, что что-то я все же задел. Я скосил глаза и увидал, что моя шпага с легкостью разрубила какой-то каменный кирпич, и на срезе что-то поблескивает. Наклонившись, я поднял какую-то штуковину, смутно знакомую, как будто я ее уже видел, но то ли мельком, то ли очень давно. Четыре широких кольца, соединенных между собой тонкой проволочной паутиной, в центре которой сияет огромный рубин. Наверное, рубин. От разглядывания неожиданной находки меня отвлек полувсхлип полустон Раониля. «Рука бога! Здесь! Внутри камня! Не может быть!» Пятерка магов сразу же ломанулась ко мне, с явным намерением немедленно отнять у меня находку. Дабы не вводить их неокрепшие умы в соблазн, я быстро сунул странный предмет в сумку. Ибо, нефиг. Поняв, что им тут ничего не светит, маги успокоились, хотя кое-кто из них и поглядывал с определенным интересом на мою сумку. Но это только до тех пор, пока старший не спросил у меня: «Господин Серж, а когда нам будет дозволено начать исследовать город древних? А вас никто и не ограничивает. Только не забывайте, что пока еще я, ну и мои друзья, само собой, являются законными хозяевами всего, что тут находится. Поэтому, во избежание недоразумений, все находки тщательно описывать, инвентаризировать и, будьте добры, ко мне на ознакомление. У нас с вашим ректором есть определенные договоренности, но я его что-то тут не вижу. Вот когда мы с ним подобьем баланс, тогда уже можете работать как посчитаете нужным. Те здания и сооружения, куда никому заходить нельзя, вам покажут ваши молодые коллеги». Дослушивали маги мои наставления, уже скрываясь среди ближайших развалин. А я вновь обратил свое внимание на вояк. «Ну а с вами мне что делать? Давайте, докладывайте, кто вас послал, какие задачи и цели поставлены. Охрана и защита магов, исследующих обнаруженные развалины. Учет найденных артефактов. Действуем по приказу канцлера империи в интересах империи и магической академии». «Да ну, что-то я этого не заметил. Больше всего вы почему-то напоминаете наемников в захваченном городе. Так вы что, должны ходить за магами?» «Нет, наша задача оценить объем работ, потребное количество рабочих, солдат для охраны и магов». «И как, оценили?» «Нет, не успели. И это за столько-то времени. Вы хоть на развалины-то посмотрели?» «А, что там? махнул я рукой. «Идите за мной, посмотрите, что тут и к чему». Шли мы недолго, только поднялись на тот же холм, с которого нам первый раз открылся вид на город. Минут 10 солдаты в ошеломлении просто молчали, не в силах оторвать глаз от раскинувшихся перед ними развалин. Наконец один из них хрипло прошептал: «Да тут всей императорской армии не хватит, чтобы перекрыть периметр. Ага, и нужны будут 1000 рабочих, 1000 магов и сотни подвод продуктов, чтобы прокормить всю эту ораву», — вторил ему коллега. «Отставить разговорчики. Наша задача только оценить и сообщить свои выводы канцлеру. ГМ, господин Серж, нам бы гонца в столицу послать». «Посылайте. Но передайте, что пока тут не появится ректор академии, ни о каких планомерных работах и речи быть не может. Я свою часть договора исполнил, теперь дело за империей и академией. Вы разрешите воспользоваться вашим портальным артефактом?» «Конечно. Скажите моим студентам, что я разрешил, они откроют для вас портал». Командир теней коротко поклонился, достал из кармана какой-то круглый, в виде линзы, кристалл и начал им плавно водить из стороны в сторону. Меня чуть пот не прошиб, он это что, видео снимает что ли? Длилось это действо недолго, минут 5, после чего передал кристалл одному из своих бойцов и отправил его к моим магам, а сам остался со мной. Было видно, что он что-то хочет спросить, но не решается. Приходить ему на помощь я не стал. Решится, сам спросит, хотя мужик он вроде неплохой, по крайней мере, быстро соображающий. После ухода бойца на ту сторону прошло почти 2 суток, а ни ответа, ни привета с той стороны так и не было. Тени и их командир уже начали волноваться. Только моим студентам и магам из академии все было нипочем, они увлеченно рылись в развалинах, правда, пока не рисковали соваться в другие районы города, а бойцы были вынуждены их сопровождать. К слову, маги восприняли мои слова об скрупулезной инвентаризации всего найденного очень серьезно, как и то, что все находки надо приносить в лагерь. Так что, в наспех разбитой еще одной палатке постепенно растет гора найденных артефактов, а рядом с ней еще одна, но это уже неопознанные предметы. Я тоже провел эти 2 суток не просто так, хотя и безрезультатно, пирамида так мне и не поддалась, а ведь я уже облазил ее всю, изучил каждый камешек, проверил каждую трещинку. Единственное, что я сделал за это время, так это выловил эльфа и поспрашивал, даже почти без пристрастия, что за хрень я нашел. Тот сначала мялся, а потом наконец заговорил: «Штука эта оказывается что-то вроде перчатки. Сам Раониль ее в действии никогда не видел, да и саму ее не видел, только читал о ней в своей эльфичьей школе магии и на картинке рассматривал. В общем, это некий магический девайс, с помощью которого самые первые эльфы могли чуть ли не горы двигать и камень плавить». Эльф видел какую-то картинку, на которой эльф в странных доспехах зажигает исходящим из кристалла, закрепленного в паутине проволочек, лучом ярко-синего цвета, целую толпу аборигенов. А почему рука богов? Так, дескать, даже у самых первых не у всех были такие перчатки, и кем же они, эти избранные, могли быть, с такими-то возможностями и такой мощью, как не богами? В общем, я так ничего и не понял. Зато вспомнил, где видел что-то подобное. Не поверите, в кино, еще на земле, но там, как говорится, и труба пониже, и дым пожиже. Экспериментировать со своей находкой я не решился, так она у меня в сумке и валяется. А перед самым закатом, на второй день, портальный артефакт вновь ожил. Дежуривший возле него Завр быстро провел все необходимые процедуры, и через несколько минут на поляне опять, в какой уже раз, открылось зеркало портала. Мы все собрались встречать дорогих гостей, но первые же появившиеся через портал заставили нас всех, ну кроме бойцов, напрячься. Один за другим на нашу сторону переходили императорские тени, я насчитал ровно 100. Вновь прибывшие быстро взяли под контроль все пространство поляны, несколько пятерок разбежались вокруг нее, и опять все замерло. Только после того, как один из прибывших вновь перешел в академию, а потом вернулся, к нам перешли те, кого мы и ждали. Первыми пошли маги академии, и было их ненормально много, несколько десятков. Похоже, что ректор отправил сюда всех, кого смог собрать. За магами, через портал, прошло несколько сот простых людей, некоторые даже с детьми и каким-то скарбом. И только после этого появились виновники всего этого безобразия. Ректор, с ним пара знакомых мне уже деканов и несколько дворян, явно непростых, потому как у каждого за спиной маячит по паре здоровенных жлобов, похоже, что личные телохранители. На появление ректора сотоварищи, тени не отреагировали, а вот при появлении дворян, как-то резко подобрались и приняли вид лихой и придурковатый все, как говорится, согласно наставлениям. Взгляд ректора почти моментально вычленил меня среди присутствующих. Я слегка наклонил голову в знак приветствия, и ректор направился ко мне. «Господин Серж, как я рад вас видеть!» «Взаимно, господин Сваргон, но вы что-то не торопились нас навестить. Серж, известие, которое принес ваш посланник, оно выглядит настолько ошеломляющим, настолько нереальным и неправдоподобным, что некоторые, тут ректор глянул на одного из дворян, посчитали все это ловушкой и слишком долго, и не совсем, рационально, выясняли все обстоятельства, особенно когда солдат упомянул демона смерти. Вы должны нас понять. Устоять от ментальной атаки этого существа еще никому и никогда не удавалось. По крайней мере, в книгах Академии ни о чем подобном нигде не упоминается. А я смотрю, вас можно поздравить. С чем? Как это с чем? Неужели вам еще никто не сказал, что ваш магический дар прошел инициацию, и судя по тому, что я вижу, звание магистра магии вы получите легко, только надо немного подучиться. Ах это! Да, мне сообщили, но никаких изменений я так и не заметил. Ваши студенты пытались меня чему-то там научить, но их, а соответственно и мои успехи в этом вопросе, равны нулю. Надеюсь, ваши опытные преподаватели помогут мне с этим. Бесспорно, друг мой, бесспорно. Но это будет чуть позже, а сейчас, Серж, отведите меня туда, откуда я мог бы полюбоваться городом. Признаюсь, нетерпение меня снедает. Хорошо, господин Сваргон, пройдемте, тут совсем недалеко. Почти час мы стояли на вершине холма. Стояли моча, любуясь незабываемым зрелищем. Заходящее солнце выгодно оттеняло сохранившиеся постройки и скрывало развалины, придавая им вид чего-то таинственного и загадочного. Серж, это великолепное зрелище. Представьте, как выглядел этот город в пору своего рассвета. Господин Сваргон, боюсь вас разочаровать, но никто и никогда не видел подобного зрелища. Почему вы так считаете? Мне кажется, нет, я уверен, что это не один город, скорее это несколько городов, последовательно возникающих на древних развалинах или в непосредственной близости от них. Слишком разная архитектура, очень сильно отличается технология обработки камня, разные орнаменты использованы в украшении тех или иных районов. Вы тоже это заметили? Тяжело не заметить. Некоторые здания строили вообще не люди, а некоторые как будто перенесены сюда с улиц Барсалайны. Но есть и кое-что общее, объединяющее почти все эти районы. И что же это? Отсутствие крепостных или городских стен. Посмотрите, вы видите хоть где-нибудь, что-нибудь напоминающее цитадель. А вы знаете, Серж, вы правы. Очень странно видеть у столь молодого человека настолько развитую наблюдательность и умение делать правильные выводы. Может быть, вы заодно скажете, что бы это могло означать. Жители этих городов не боялись нападения, или у них не было врагов, во что я не верю, или они считали, что лучшие стены – это доблесть из воинов. Хотя есть еще один вариант – столица могущественнейшей империи, границы которой раскинулись на тысячи и тысячи лиг, сильнейшая армия и могучие маги, даже скорее всего, столица империи магов. Вот только непонятно, что заставляло жителей этих городов покидать свой дом в спешке и возвращаться к нему спустя десятилетия, а то и века, и начинать все сначала, пусть и рядом, но все же на старом месте. И что же это могло быть?